Глава вторая. Казалось, подо мной разверзлась земля. Только сейчас, услышав его слова, я вспомнила записки, которую оставил Хелен на вилле. «Вот она!» — продолжал Карло, похлопав себя по карману брюк. «Красотища-то какая! Записочка, да часы! И тебе крышка, парень! У тебя никаких шансов!» Он был прав. Как только записка попадет к Карлотте, мне конец. Она вдруг предстала перед моим мысленным взором, как будто лежала сейчас передо мной. «Хелен», — написал я, — «если мы разминемся, жди меня на тропинке за калиткой. Эд». Записку я написал на гербовой бумаге виллы и даже поставил время и дату. Шок при виде мертвой Хелен — вот почему я начисто позабыл о записке. А в твоих чемоданах в камере хранения фараоны найдут камеру и несколько пленок, — продолжал Карло. А еще найдут письмо, Хелен, к тебе, которое решит дело, если возникнут сомнения. Она написала его перед тем, как сигануть. С большим усилием я взял себя в руки. В худшей передряге я уже не мог оказаться, и именно поэтому я разозлился. Единственная возможность выкрутиться — это заполучить записку и уничтожить ее. Он сказал, что она при нем. Значит, надо застать его врасплох, вырубить и забрать записку. «Она никогда мне не писала», — возразил я. «Ну да, рассказывай. Это я ей посоветовал. Такое письмецо. В нем говорится, как она сняла виллу, и как вы с ней собирались жить там под именем мистера и миссис Шерард. Полный завал, парень. Ничего не поделаешь. Ты у меня в мешке». Уж больно он разболтался. Я был уверен, что он привирает, и никакого письма нет. Впрочем, особого значения это не имело. Чтобы мне загреметь, достаточно и записки, которую я написал Хелен. — Окей, я у тебя в мешке. Ну и что дальше? Он встал и заходил по комнате, стараясь не приближаться ко мне. — Я давно уже ищу фраера вроде тебя, — заговорил он. — Когда Хелен сказала мне, что хочет поиграть с тобой... И кто ты такой, я сразу сообразил, что именно ты мне и нужен. У меня есть для тебя одна работенка. Переправить через французскую границу одну посылочку. С тобой это будет верняк. Ты запросто проскочишь. Ты такая птица, что у тебя даже вещи проверять не станут. А уж машину шмонать тем более. Я уже много месяцев подкапливаю товар в ожидании такого случая. — Какой еще товар? — спросил я, не спуская с него глаз. — А это тебе знать не обязательно. Твое дело — смотать в Ниццу. Заночуешь в одном отеле, а машину оставишь в гараже. Перед отъездом я спрячу в ней посылочку, а мой напарник в Ницце ночью ее заберет. И все кино. А если я этого не сделаю? Моя записка окажется у Карлотти, так? Ты быстро соображаешь. Ну, предположим, я соглашусь. Что дальше? Он пожал плечами. Ты хорошо отдохнешь и вернешься. Затем, примерно через полгодик, тебе, вероятно, придется смотать в Ниццу еще разок. Газетчику ведь полагается ездить. Ты прямо как будто создан для этой работы. Вот почему я и выбрал тебя. — Не знаю, не знаю, — сказал я. — А Хелен к этому выбору имела какое-то отношение? — Ну, еще бы. Только она хотела играть по маленькой. Содрать с тебя тыщенку зелененьких, но я ее отговорил. Убедил, что тебя гораздо выгоднее использовать курьером. До меня вдруг дошло, о чем идет речь. Значит, она была наркоманкой, — сказал я. Вот почему ей нужны были деньги, и ей было наплевать, как она их получит, лишь бы были, а в этой посылке, которую я должен отвезти в Ниццу, наркотики? — Неужто думаешь, там пудра, парень? — отвечал он, скались. — И зелье ей поставлял ты. — Верно, корешок. Я всегда готов помочь девушке, которая при деньгах. А чтобы мы поехали на виллу, ты придумал или она? А тебя это колышет. Значит, ты. Удобная вилла, подходящий утес, с которого можно упасть. Ты знал, что я не поддамся, пока не накинешь мне на шею удавку. Ты подстроил ловушку, сбросил ее с утеса, а меня подцепил на крючок. Он засмеялся. — Ну и воображение у тебя. Как бы там ни было, тебе никто не поверит. Поверит мне. — Она что, засняла тебя, пока вы были там вдвоем? — Потому-то тебе так не терпелось избавиться от пленки. — Ничего подобного, корешок. Пленка пусть тебя не волнует. С пленкой специально подстроено, чтобы полиция считала, будто это убийство. Он снова закурил. — Перейдем к делу. — Поедешь в Ниццу? Или я отправляю записку Карлотте? — А что, у меня есть выбор? Я не спеша оглядывал комнату, выискивая что-нибудь, что могло бы послужить мне оружием, но ничего такого не увидел. Голыми руками мне с ним не справиться. Это я отлично понимал. У двери стоял столик, на нем большая ваза с гвоздиками, а рядом с вазой фотография в серебряной рамке. На ней Майра Сетти в белом купальном костюме возлежала в тени большого зонта. Фотография показалась мне смутно знакомой, но я взглянул на нее лишь мельком. Взгляд мой переместился на лежавшее рядом с фотографией массивное пресс-папье, которое, отметил я про себя, вполне может сослужить мне службу. — Значит, сделаешь? — сказал он, наблюдая за мной. — А куда я денусь? — Молоток. — он усмехнулся. — Я знал, что ты согласишься. — Значит, так. — В четверг. Оставь машину в гараже. А гараж не запирай. Ночью я спрячу в нее посылку. Выйдешь в пятницу рано утром. Заночуй в Женеве, а в субботу кати в Ниццу. Подгадай так, чтобы пересечь границу в 7 вечера. Они в это время думают об ужине и будут только рады пропустить тебя побыстрей. Остановишься в отеле «Солейдор». Это шикарное местечко на английской набережной. Номер, пожалуй, не мешало бы забронировать заранее. Оставь машину в гараже отеля и забудь о ней. Все понял? Я сказал, что да. И не вздумай выкинуть какой-нибудь номер, парень. У меня в этом зелье завязано целое состояние. И я тебя из-под земли достану, если ты попытаешься вести двойную игру. Он мрачно посмотрел на меня. Помни, ты на крючке и будешь сидеть на нем всю жизнь. А вдруг Карлотте таки узнает, что я был на вилле, когда Хелен умерла? Пусть докажет, — сказал Карло. А будет слишком напирать, я обеспечу тебе алиби. По части алиби я спец. Пока ты играешь со мной, можешь ни о чем не беспокоиться. Мы с тобой будем заниматься делом не один год. Потом можешь взять на себя и швейцарскую линию. Похоже, мне уготована новая карьера. А ты думал? Он погасил окурок. Ну, парень, у меня дела. Готовься выехать в пятницу, лады? Я встал. А куда мне деваться? Он обходил меня, держась подальше и не спуская с меня глаз. Я задержался у стола и посмотрел на фотографию в рамке. — Подружка? — спросил я. Он подошел чуть ближе, но все равно я бы еще до него не достал. — А не важно, кто она. — Канай, парень, у меня дела. Я взял рамку в руки. — Ничего, девочка, аппетитная, тоже наркоманка. Оскалившись, он сделал шаг ко мне и выхватил у меня рамку, заняв таким образом свою правую руку. Левой я мигом смахнул со стола вазу с гвоздиками, правой схватил пресс-папье, ваза попала Карла по коленям, и он, выругавшись, опустил глаза на долю секунды. Я, что было мочи, врезал его сбоку по голове с зажатым в руке пресс-папье. Он грохнулся на колени, глаза у него закатились, я ударил его по макушке, и он распластался у моих ног. Отбросив пресс-папье, я опустился на колени рядом с ним, что оказалось ошибкой. Он был невероятно крепкий. Его правая рванулась вслепую вперед, и он чуть не вцепился мне в глотку. Я успел отбить его руку в сторону. Глаза его ничего не видели. Фактически он был вырублен, но по-прежнему оставался опасным. Я принял стойку, и когда он поднял голову, так засветил ему по челюсти, что рука у меня вся заплыла от кулака до локтя. Его голова стукнулась об пол, и он обмяк. Тяжело дыша, я перевернул его лицом вниз, сунул руку в задний карман его брюк и нащупал кожаный бумажник. Я уже его вытаскивал, когда дверь резко отворилась, и вошла Майра Сетти. В руке она сжимала автоматический пистолет 38-го калибра, который направила на меня.